Ур-ур-ур. Не пройдя преисподние, вам не выстроить рай. Ур-хур-хур. И жители дна гром смеется над вами, чтобы быть с ним на равных. Ур. Есть один путь наверх. Хур-хур-хур. Есть один путь наверх. Ур-ур. Святой кокон неописуемый. Ур-ур. Черт! Уже осмысленней высказался я, глядя на распростертые у моих ног очередные два трупа. Помолчи-ка, ползун, тут уже не до песен. Давно сгнившие останки представляли собой два человеческих скелета, лежавших крест-накрест друг на друге. Рваные куски посеревшей ткани, обрывки кожи и вкрапления чего-то еще красиво оформляли желтые кости. Нижний покойник лежал поперек колонного зала, с вытянутыми по швам руками и уткнувшись лицом во влажный камень пола. Ног в наличии не имелось. А вот лежащий поверх него скелет, на первый взгляд, был в целости и сохранности. Во всяком случае, все четыре конечности наличествовали. И расположены эти самые конечности были несколько странно. Ноги выпрямлены, руки вытянуты над головой и соединены ладонями. Этакая стрелка. Ногами расположенная в ту сторону, откуда я пришел, а руками указывающая в темную и пока еще неизведанную мною колоннадную глубину зала. Хотя какой к чертям зал? Это широченный коридор с двумя рядами одинаковых колонн и практически нескончаемый. «Живописненько», — процедил я, внимательно озираясь по сторонам. «Ползун, чуешь, чем пахнет?» «Ур-гур?» «Нет, не падалью». Не согласился я, делая вид, что понимаю ворчание питомца. «Тут пахнет чем-то загадочным. Ползун, ты книги любишь?» «Ур?» «Нет, не лопать вкусные страницы, а читать их!» «Уф!» — пренебрежительно отозвался Слим. «Ясно», — кивнул я, опускаясь на колено и ставя супницу на пол. «Ты не из клана читателей. Ты из клана пожирателей. А вот я читать люблю, особенно про профессиональных воров-ловкачей и про пиратов. А что?» «Романтика. Правда, со скелетами вперемешку, но все же романтика. Ползун, хочешь стать вороватым морским волком со мной на пару?» «Гурр. Вот и хорошо», — фыркнул я. «Тогда пока дожевывай червей и готовься распускать паруса, а папочка осмотрит останки павших». «Хрррр. Почему я спрашивал про пиратов?» — переспросил я. «Да потому что в книгах про пиратов, что не скелет, то обязательно указывает костистым пальцем на скрытые сокровища. Вот почему. Или на выход, в светлую вышину. Ну-ка, глянем, что нам послала судьба злодейка. Ну, иногда скелет указывает пальцем на большие проблемы. Но мы с тобой оптимисты, ползун, и верим в свою удачу, да?» «Хрррр. Не слышу бодрости в голосе. Уррр. Вот так-то лучше, рядовой. Итак?» И так оказалось так себе, то есть вообще никаким. Два черепа, оскаленных в застывших на века ухмылках, груда пыльных костей и немного разнообразных лохмотьев. Еще горсть неопознаваемой трухи, в прошлом могущей быть чем угодно, начиная с деревянного оружия и кончая остатками ядерной бомбы. Более тщательный обыск ничего не выявил. «Куда же вы шли, ребята, а?» — обратился я к одному из глядящих на меня черепов. «И что с вами случилось? Чего вы мрете, как мухи в этом проклятом коридоре?» Череп не ответил, зато факел часто замигал, сигнализируя, что вот-вот уже, еще совсем чуть-чуть и... Чертыхнувшись, я достал из мешка еще один факел и поджег его от испускающего последние искры собрата. Обугленная деревяшка отправилась в желоб, еще в полете превратившись в труху, с шипением упавшую в жидкий ручеек. Законы уничтожения Вальдиры... которые, судя по всему, не действовали на эти вот скелеты. Почему? Сидящий в супнице Слим заворчал, и заглянув внутрь посудины, я со скорбью убедился, что питомец подожрал последнего червя и остался единственным обитателем глиняного убежища. «Пока терпи», — велел я ползуну и, достав его из супницы, опустил на пол. «Погуляй пока. Разомни косточки. То есть разомни свои студенистые бока».